Вы интересуетесь современным искусством, скорее я ценитель, начал француз и умолк на мгновение, в попытке подобрать правильные слова, более старинных вещей, тех, что пропитаны историей. Современное искусство, по мнению Матья, недостаточно проверено временем, чтобы судить о его ценности, с легким смешком прокомментировал Гарольд. Дафна бросила быстрый взгляд на своего мужчину, но тот не сводил глаз с гостя. И почему ей снова почудился здесь скрытый подтекст? Как же сложно иногда с ним бывало. Слишком много недомолвок, умалчивания и секретов. Это не значит, что я не восхищаюсь работами современников, поспешил добавить мужчина в попытке сгладить слова Блэка. Некоторые из них поражают воображение. Порою они бывают более живыми и выразительными, чем полотна времен Ренессанса или барокко. В их химерности есть нечто притягательное, и каждый обязательно найдет в них что-то свое. Вы совершенно правы, монсьеур Лартье, с улыбкой проговорила Дафна, затем бросила взгляд на наручные миниатюрные часы из золота, усыпанные мелкой россыпью бриллиантов. Время быстро пролетело за беседой, а еще сколько всего требовалось сделать. Надеюсь, выставка придется вам по вкусу, а пока вынуждена покинуть вас. Остались дела, требующие моего внимания. Конечно, церемонно склонил голову француз. Уверен, мы еще успеем обсудить современные тренды в мире искусств. Она ответила очередной улыбкой и, кивнув им на прощание, поспешила к официантам, что слишком рано стали выносить закуски. Они же испортятся. Неужели так сложно следовать инструкциям? Пойдем, покажу тебе экземпляры, о которых говорил, за ее спиной негромко произнес Гарольд, обращаясь к своему приятелю или, все же, другу. Уверен, ты найдешь, кому их. Окончание фразы растворилось со звоном хрустальных бокалов, которые нерадивые официанты расставляли на небольших столиках. Дафна могла по праву гордиться собой. Провал одной выставки обернулся ошеломительным успехом другой. Экспонаты были раскуплены в первые полтора часа. Сотрудничество с Джудой вышло плодотворным. Она предвкушала завтрашние выпуски газет. «Поздравляю, дорогая, ты превзошла саму себя», — из мечтательных мыслей ее выдернул родной голос сестры. «Спасибо, Тори», — она улыбнулась краешком рта, пряча остальную улыбку за высоким хрустальным бокалом с игристым напитком. «Ты одна, где твой суженый?» Ослепительная улыбка несколько померкла. Она не видела Блэка с самого открытия выставки. Он исчез сразу после ее приветственной речи вместе с этим Ларти. Наверное, со своим дружком-французом, она неопределенно махнула рукой, отчего шампанское в бокале всколыхнулось. С кем-кем? Не знаю, какой-то арт-дилер по ту сторону Ла-Манша. Он никогда прежде про него не говорил. Красавчик хоть, Тори, она с легким укором посмотрела на младшую сестру. Та всегда отличалась неким своевольным нравом, столь нехарактерным для потомственной аристократки. Благо, этого не слышит Драка. Чего я не слышу? Незаметно возле них оказался вышеупомянутый мужчина. Что ты у меня самый лучший? Нашлась с ответом Астория Малфой в девичестве Гринграсс. Нет, ты лучше, Драка не остался в долгу. Иногда, смотря на эту счастливую в браке пару, старшая Гринграсс чувствовала, как внутри что-то щемило. Нет, не подумайте. Она была искренне рада за сестру, просто порою ей становилось грустно, что их с Блэком отношениям не хватало подобной душевной легкости. «Я слышала, Люциуса выпускают. Это правда?» — поинтересовалась Дафна у зятя. «Да», — мрачная тень легла на лицо Малфоя. «По состоянию здоровья, несмотря на внутренние разногласия и десятилетнее заключение главы семьи, сын все так же любил отца, и новость об его медленном угасании не могла не печалить его». Да и самой Дафне сложно было представить, как выглядит сейчас некогда гордый и сиятельный лорд после стольких лет, проведенных в сырых камерах Азкабана. В свое время заступничество Блэка хватило только, чтобы уберечь от заключения нарциссу и самого Драка. Правда, немного позже этот же статус героя не смог спасти его самого от обвинения и участи изгнанника. Как нарцисса, старается держаться, но сама понимаешь, он покачал головой и отхлебнул из бокала. Главное, что теперь он будет не один, а в окружении любящей его семьи, мягко произнесла Астория, стараясь приободрить мужа. Под домашним арестом и тотальным надзором Аврората, выплюнул Драка. Они все еще считают его слишком опасным, чтобы отпустить на свободу. Его злость можно было понять. Люциус Малфой до падения Темного Лорда в 97-м году действительно представлял собой внушительную силу. Только чем сейчас им может угрожать старый и больной человек? Ты видел новую девушку Блейза? перевела тему Дафна. Мимоходом, только успел узнать ее имя, прежде чем она ушла, сославшись на недомогание, протянул Малфой. Ее зовут Эмили Ревенш, на первый взгляд приятная особа, хотя кто знает, кем она окажется на самом деле. Сестры обменялись понимающими взглядами. Вот уж, кто безнадежно искал себе пару, и каждый раз оказывался тем еще провалом. Думаешь, там что-то большее? Поинтересовалась старшая сестра. Не берусь утверждать, но Блейз еще никогда не встречался так долго с одной и той же девушкой, так что вполне возможно, ответил Драко, пожимая плечами. Кто она? С любопытством в голосе спросила Астория, накручивая на палец локон светлых волос. Вроде художница, или что-то в этом роде. Хм, надо будет с ней обязательно познакомиться, Дафна озвучила вслух свои мысли. Она всегда искала новые таланты, работа в галерее обязывала. Как насчет чаепития у нас дома на следующей неделе? Предложила Астория. Отличная идея, согласилась девушка. Затем обернулась к мужчине. Ты Гарольда случаем не видел? Вроде он был с тем французом в дальнем зале со статуями. В голосе мужчины проскользнули едва уловимые нотки недовольства. Похоже, не она одна была не в восторге от внезапно объявившегося друга, про которого никто из них даже не знал. Давно, минут 20 назад, если встретишь его, то, впрочем, неважно, сам скажу. Как хочешь, она махнула головой и развернулась. Она успела отойти на несколько шагов, когда легкий гомон беседующих гостей и ненавязчивую мелодию оркестра перекрыл пронзительный, полный ужаса, крик, и все пошло в тартарары. В тот момент всеобщего хаоса и паники только один из гостей довольно улыбнулся. План вступал в активную фазу. Примечание к части. Есть догадки, что это за таинственный гость. Ваши отзывы помогают понять, что работа пишется не только для себя, но, в первую очередь, для вас. Чаптер 7. Йоу маки ме ван тони верт рустагин. Примечание к части. Доброго времени суток. Надеюсь, что все в добром здравии. И чтобы немного повысить настроение, делюсь новой главой. С каждым разом работа над очередной главой превращается в то еще испытание. Без света и нет и заряда на ноуте телефоне. Собирать все по фрагментам и абзацам со всех мест. Но, ни в коем случае, не жалуюсь. Эта работа помогает преодолевать все трудности. Приятного прочтения и, пожалуйста, оставляйте обратную связь. Это сильно помогает. Заглавие, Лацу Нацил, Пхепайн, HTTPS www.watchweb.gu.bitnscelist.plna6.hukn3.bob.9.rw.b4.a8.0.5.8.g.index14.apchinel Лацу Нацил Топиц. К эпиграфу, Пхесцори, Фикхтер, HTTPS www.watchweb.kvlist.plna6.hukn3.bob.9.rw.b4.a8.0.5.8.g.index15.apchinel Пхесцори. Всегда ваша леди Иль, Гивиметхе Ликхц, Гивиметхе Хати, Гивиметхе Прессури, Навхирито Рун, Навхирито Хиде, Пайны из Плеасури, Ихиартхе Валвисцал Линк мы нами, но Сурриндер, Пхири Анлыпхе Стронг Сурвивитхе Блаты Тасти Истхе Прица и Пай, Ал Мыс Царс Виллу Фаде, Пхе Монстер Сын Мыхи от Виллу Бицомитхе Пайни Эма Фикхтер, Ане Шот, Пхе Авыхиттер, Санте Стоп, Эма Натурал Киллер Хистсури, Фикхтер Лондон Гайд Парк 19-23 12 сентября 2009 года. Вырвались в парк только ближе к обеду. Соблюдение формальностей с арестом у Олта растянулось на добрых 4 часа. Опознание, осмотр врача, дознание и, наконец, вынесение обвинения. И, конечно, все это сопровождалось заполнением бесчисленных бумажек в виде протоколов о задержании и рапортов о проделанной работе. Зато теперь они были свободны и могли, как минимум до завтрашнего утра, не думать о мотивах человеческой алчности и мстительности. «Расскажи что-нибудь о себе», – внезапно попросила Кэтрин, когда они подошли к усыпанной шуршащим гравием дорожке к озеру посреди Гайд-парка. На улице еще было достаточно светло, пусть солнце уже и клонилось к горизонту, чтобы можно было увидеть стаю белых лебедей на водной глади. Завораживающее зрелище, и умиротворяющее, особенно после такого насыщенного дня. О чем хочешь, она покачала головой и откинула ногой особо крупный камешек. Все же мы напарники, и неплохо было бы узнать друг друга получше. Ты так не думаешь? Даже не знаю, Рон потянулся и взъерошил свои волосы. Сейчас он мало походил на того крутого парня, каким был в номере мотеля. Простой парень, что в свой выходной вышел на прогулку, вот кого он сейчас напоминал. Я бы не назвал свою жизнь особо интересной, поэтому спрашивай, что тебя интересует. Переводишь стрелки?» Катрин закатила глаза. «Хорошо». Затем она задумалась. О чем же его спросить? О любимой еде, фильме, или же о наличии у него девушки? Привлекательный мужчина, наверняка за ним бегает толпа поклонниц. «Так, стоп», она мысленно тряхнула головой. «Катрин, сосредоточься, не о том ты думаешь, совершенно не о том. Если не о личной жизни, тогда может. Как ты оказался в полиции?» Она нашла интересующую тему. Это было сродни хобби, собирать истории людей, что посвятили себя служению другим. И, прежде чем он успел что-то сказать, добавила: «Знаю, банально звучит, но не все готовы рисковать своей жизнью на постоянной основе ради безопасности других. Почему именно она?» Он молчал. К такому вопросу, судя по всему, он был совсем не готов. Руки сжались в кулаки, а на лице мелькнуло выражение застаревшей боли. «Можешь не отвечать, если это личное». Она чувствовала неловкость за то, что затронула не самую, как ей казалось, приятную тему. Не хочется превращать дружественную беседу в допрос. «Да нет, все в порядке, столько лет прошло, да и нельзя вечно все держать в себе», — произнес он, со вздохом опускаясь на корточки у водной кромки. Озеро так и манило прикоснуться к нему. Рон обмыл руки прохладной водой и поднялся. Затем он задумчиво посмотрел на небо, что уже окрасилось в золотистые и багряные оттенки, и бесцветным тоном с нотками иронии проговорил: «История стара, как мир. Личная трагедия и желание уберечь от подобной участи других. И, предвосхищая вопрос, лучший друг убил мою младшую сестру. Вот и вся история. Мне очень жаль», — выдавила она из себя вдруг севшим голосом. Это определенно была не та история, которую рассчитывала услышать Катрин. Нет, конечно, много кто становился полицейским после гибели близких, но так, чтобы убийцей стал близкий друг. Это не просто убийство, это предательское убийство, которому не может быть прощения. Как, почему он это сделал? «Хотел бы я это знать», — прошептал он. Воцарилась гнетущая тишина. Никто из них не знал, как долго она продлилась. Минуту, 5, 30. Да и это было неважно. Это не те темы, после которых беседа льется бурным потоком. Нет, после них она спотыкается и прерывается, как ручей, что наткнулся на камень. Она ждет, пока соберется достаточно капель, чтобы прорвать плотину затянувшегося молчания. «А что насчет тебя? Почему детектив, а не что-нибудь более?» Он замялся, словно пытался подобрать более нейтральное слово. «Женственное», — подсказала Катрин. Он был далеко не первым, кто спрашивал ее о подобном. «Да, отец полицейский, ну и друг детства, который тоже мечтал им стать», — ответила она, пожимая плечами. Выбор был очевиден. Не передумал в итоге? К несчастью, он пошел до конца. Голос предательски задрожал, и тень грусти опустилась на ее лицо. Мужчина не стал спрашивать, что имелось в виду. Все было ясно и без объяснений. «Прости, какой-то вечер невеселых историй получился. Не таким его себе представлял. Тебе ни за что извиняться, в конце концов, это ведь я подняла тему». Катрин покачала головой и сильнее закуталась в свою легкую кожаную куртку. Сентябрь оказался на удивление теплым, но вечера все равно становились холоднее с каждым днем. «Известно, кто это был?» — мягко поинтересовался Рон. «Дело передали избишникам 30, а те глухонемые», — она покачала головой и пнула близ лежащий камешек. «Так что нет, я попробую разузнать, что к чему». «Как?» — девушка удивленно вскинула голову. «Они те еще любители шпионских игр. Сплошная секретность и никаких ответов. К тому же практически никогда не идут на уступки. Не волнуйся, есть у меня пара козырей». «Была почень». Ее прервала приглушенная телефонная трель. Рон прошептал: «Прости», и поднял трубку. «Уизли слушает». «Да, вдвоем. Но ведь...» «Хорошо, скоро будем». Несколько устало, как ей показалось, произнес он и сбросил вызов. Она не слышала, о чем говорил его неизвестный собеседник, хотя где-то на подсознательном уровне и сама догадывалась, кто и зачем мог позвонить им в такое время. И в ответ на незаданный вопрос услышала ожидаемое: «У нас новое дело. Лондон, галерея Ильиц Липси, 20:45, 12 сентября 2009 года. Ожидать прибытия Скотланд-Ярда Блэк предложил в обособленном кабинете Дафны, подальше от гостей и любопытных ушей. Сам он по-хозяйски тут же присвоил себе место за ее рабочим столом, вынуждая саму Дафну вместе с сестрой, Малфоем и Забини, занять стоящий напротив диван. Они должны были решить, что говорить детективам, вот только время стремительно утекало, а решения так и не было. Каждый предлагал свои идеи, но все они не желали ложиться в стройный рассказ. Наконец властный тихий голос прорезал собою жаркие споры четырех человек и ставил последнюю точку. Нет, в этот момент их взгляды устремились на Блэка. Он казался всем им ледяным изваянием, все такое же равнодушное бледное лицо и холодный блеск безразличия в изумрудных глаз, будто он не был свидетелем чудовищного преступления. Как он может оставаться таким спокойным? Ее до сих пор всю трясло. Стоило на секунду прикрыть покрасневшие глаза, и перед внутренним взором простирались алые потоки, что тонкими ручьями вытекали с изломанного тела ее несчастной помощницы. Возложенная на металлическую скульптуру руки, она будто служила иллюстрацией одной из тех библейских историй о жертвоприношениях, что приводили ее в ужас своей жестокостью. Эта жуткая картина намертво врезалась в подкорку ее памяти, грозя остаться с ней навсегда. Но почему? Удивилась Дафна подобной непреклонности Гарольда. Разве это несчастье не связано с той кражей? Нет, и никто из присутствующих даже не заикнется об этом посторонним. Это была не просьба, а настоящий приказ. Это всем понятно? Она переглянулась с сестрой, которая, к счастью, не увидела этот ужас, затем с сидящим подле нее мрачным Драко и задумчивым Блейзом. Все они думали об одном и том же. Этот вечер мы запомним надолго. Да, нечетким хором прозвучали четыре голоса. Никто не посмел возразить. Как бы все они порою не злились на Блэка, он оставался для них непререкаемым авторитетом, лидером, за которым они шли и строили новое будущее, взамен утраченного прошлого. «Вот и отлично», – пропел Гарольд, поднимаясь на ноги. «А теперь пойдемте обратно к гостям, пока наше отсутствие не стало слишком подозрительным. Откуда у него столько хладнокровия? Как он может так трезво рассуждать, будто случившееся является обычным положением дел?» В дверь тихо постучали, и в следующую секунду на пороге показался начальник Блэковской службы безопасности. Несмотря на свою довольно приятную внешнюю наружность, этот мужчина почему-то вызывал у нее инстинктивное опасение. Было ли дело в его манере отстраненно держаться, либо в пронизывающем взгляде всегда слегка прищуренных светло-серых глаз, она не знала, но предпочитала держаться от него подальше. «Простите, что прерываю, сэр, только что прибыли детективы из Скотленд-Ярда». «Благодарю, Себастьян, уже идем», — отозвался Гарольд и жестом указал поторопиться. Дафна несколько раз глубоко вздохнула, чтобы хоть немного прийти в себя. Затем значительным усилием воли поднялась на ноги, натянула на лицо блеклое подобие внешней уверенности и первой последовала к ожидающим ее гостям провальной выставки. На душе было до невозможности тошно. Не таким я представляла себе этот вечер. В главной зале галереи прибывшая полиция уже вовсю опрашивала перепуганных гостей. Где-то на периферии мелькали одетые в синюю форму сотрудники скорой. И отовсюду до нее доносилось многоголосие людских голосов, что перешептывались и провожали взглядами каждый ее шаг. Или это ей только казалось, и на самом деле всем было плевать на нее, сложно было сказать. Нервы были расшатаны до предела, и это еще далеко не конец этого ужасного дня. Она замерла посреди холла и думала о том, как же ей не хватало в эту минуту хладнокровия Гарольда. Вот уж кто умел держать под контролем хаос эмоций. Но он снова куда-то испарился, стоило им выйти из кабинета. Из мыслей ее выдернул миловидный женский голос, что спрашивал: «Это вы владелица галереи? А, что?» Дафна рассеянно посмотрела на незнакомую девушку примерно одного с ней возраста. За этот вечер она познакомилась с многими людьми, что пришли на выставку, провальную выставку, но определенно не с ней. «Да и кто придет на открытие выставки в джинсах? Вы владелица галереи?» — повторила незнакомка свой вопрос. «Да», — между бровей пролегла небольшая складка. «А вы, простите, кто?» «Инспектор Дармелу. Столичная полиция», — представилась инспектор, демонстрируя свое удостоверение. «Спасибо, что приехали так скоро, инспектор», — Дафна попыталась улыбнуться, но выходило это из ряда вон плохо. «Чем могу вам помочь? Вы хорошо знали погибшую?» «Да, она моя была моей помощницей», — в горле образовался ком. «Тяжело осознать подобное, ведь еще какой-то час назад она видела и говорила с ней, а сейчас ее больше нет. Как давно она у вас работала?» «Чуть больше 2 лет. Какие у вас были отношения? Были ли у нее враги? С кем она ссорилась в последнее время? Состояла ли погибшая в романтической связи?» Многочисленные вопросы сыпались один за другим. Их было настолько много, что в какой-то момент Дафна просто потеряла им счет, отвечая, наверное, уже на тысячный. Она не знала, как долго продолжался этот водоворот вопрос-ответ-новый вопрос. 10 минут, 20, час. пока его не прервали. «Инспектор, давайте прервемся и продолжим беседу в следующий раз. Мисс Гринграсс пережила сильное эмоциональное потрясение и сейчас нуждается в отдыхе, а не в допросе с пристрастием». Возле них, спрятав руки в карманы брюк, стоял Гарольд. Дафна послала своему спасителю благодарный взгляд, только вряд ли он его увидел. Все его внимание было направлено на представительницу власти. «Вы ее адвокат?» – поинтересовалась Дармелла и отложила свой небольшой записной блокнот. «Хуже, ее парень», – Дафна уловила мимолетную ухмылку в его глазах, которая тут же пропала, и лицо снова было каменной маской. «Или вы, инспектор, настаиваете на адвокате? Он тут неподалеку. Мне его позвать, мистер?» Многозначительная пауза говорила сама за себя. «Блэк, Гарольд Блэк, мистер Блэк, свидетельские показания имеют больший вес для дела, когда они свежие. Человеческая память склонна со временем подменять детали и факты. В наших же общих интересах установить истину и найти виновника. Вы не согласны, но не ценой морального давления, инспектор. Моральное давление? А чем вы? Вы допрашиваете мою девушку уже больше часа». «Часа?» – устало подумала Дафна и посмотрела на циферблат наручных часов. И действительно, стрелки показывали начало 11-го. Она практически не спала эти дни, и силы стремительно покидали ее. Как она еще умудрялась неподвижно стоять все это время на 10-сантиметровых шпильках? Это оставалось для нее загадкой. Едва стоит на ногах от усталости и стресса. Как по мне, в таком состоянии сознание более склонно искажать или забывать факты. Тон Гарольда становился все более резким с каждым новым словом. «Мы продолжим эту увлекательнейшую беседу в другой раз, когда мисс Гринграсс будет чувствовать себя готовой для нее. Мистер Блэк, мои люди предоставят вам все записи с камер видеонаблюдения и, при необходимости, полный доступ ко всем помещениям галереи. Я уже отдал распоряжение на сей счет, засим позвольте откланяться, инспектор». Дафна почувствовала, как крепкие мужские руки аккуратно взяли ее под локоть и медленно потянули в сторону выхода. Они не сделали и двух шагов, как Гарольд снова остановился и обернулся к инспектору. «Вот моя визитка, номер с обратной стороны. Звоните, договоримся о встрече», — усмехнулся Блэк и, более тихо, добавил Дафне. «Пойдем, еще немного осталось». Она облегченно вздохнула. Как же Дафна мечтала поскорее принять обжигающий горячий душ, выпить снотворное и уснуть непробудным сном без сновидений часов этак на 12, не меньше, и забыть все произошедшие как страшный сон, до заветной дверцы, а вместе с ней и возможности оказаться в безопасной зоне их квартиры, оставались считанные метры. Еще минута, и они оказываются на улице со служебного выхода. Ночная прохлада давала о себе знать, но, к счастью, машина уже была на месте. «Садись, ты разве не едешь?» «Приеду, как только закончим с нашими гостями. Не жди меня, езжай отдыхать». Только Дафна не спешила садиться в открытый салон автомобиля. Вместо этого она оглядывалась по сторонам, выискивая кого-то. Только никого на заднем дворе, кроме них двоих, больше не было. «Что такое? Где Тори?» В ее голосе звучала легкая тревожность. Она не видела сестру с момента их разговора в кабинете. Она уехала раньше и, в ответ на незаданный вопрос, добавил: «Ее отпустили гораздо быстрее, она числилась в списке гостей». «Ох, хорошо, все, давай садись, и ни о чем не волнуйся». «Но как же она могла поехать, когда в ее галерее творилось такое? Тебе нужно отдохнуть, я совсем разберусь, верь мне». И она верила, садясь на заднее сиденье своей белоснежной Ауди. Всегда верила, верила настолько, что позволила себе немного расслабиться, и даже на минутку поверить, что весь этот кошмар на утро окажется плохим сном. «Поехали домой», — бросила она водителю и устало откинула голову на подголовник. Больше ни на что сил у нее не было, и раздавшийся позади приглушенный выкрик «Подождите!» потонул в шуме мотора. Слишком много крови. Зал буквально утопал в ней. И запах. Этот резкий металлический запах с нотками ржавчины. Он бил по обонянию, вызывал головокружение и приступ рвоты. Никогда прежде он еще не встречал такого количества алой животворящей влаги. Как вообще ее столько поместилось в этом хрупком теле? За годы службы он видел немало смертей и трупов, только ни одно из них и близко не походило на эту вакханалию. Даже во время войны, когда новые трупы находились каждый день, все более человечнее. Авада, яд, проклятие способов было много, но никогда не было подобного осквернения тела, у кого только рука поднялась на такую жестокость. Мордридов ритуал, не иначе. «Детектив, вам следует на это взглянуть. «Что там?» – спросил он, с трудом отрывая взгляд от изломанных линий тела. Побледневший сержант подвел его к подвесному стенду с очередной картиной. Размашистые хаотичные мазки, броские линии размытой фигуры, слишком олиписто одним словом, и что только люди в них находят. И Рональд нахмурился. Полотно было самым обыкновенным, если не брать во внимание алую палитру, отчего брызги крови казались естественным дополнением. С обратной стороны, там надпись, с каждой минутой нахождения в зале цвет лица бедного сержанта становился все более нездоровым, кровью. Что еще за позерство? Пошутил он, чтобы разбавить давящую атмосферу напряжения и страха. Незапланированный экспонат вызывал волну мурашек по коже даже у бывалых сотрудников. У обычных же гражданских это практически гарантированное направление к мозгоправу. К счастью, тех, кто успел разглядеть этот непризнанный шедевр, прежде чем зал оцепили, было совсем немного. Рональд забрал фонарик и протиснулся в узкую щель между стеной и навесным стендом. К чему такие сложности? Кто бы вообще полез бы ее искать, если бы не случайно упавшие несколько капель крови? Он напрягся всем телом, и металлическая конструкция сдвинулась с мертвой точки. Свободного пространства стало несколько больше. Раздался тихий щелк включателя, и электрический свет фонаря высветил еще не до конца засохшую кровавую надпись. «Трепещи, дорогой, это только начало». Морганова мать, ругательство вырвалось помимо воли. Его охватил ступор. Проклятое подсознание подсовывает картинки полузабытого прошлого. Безлюдный школьный коридор, тусклый свет факелов, леденящая душу надпись на стене, похожие слова, также оставленные кровью, и его сестра, утащенная монстром в заброшенные подземелья. «Где владелец?» – прорычал Рональд, резко срываясь с места. «Эн, не знаю», – испуганно проблеял сержант ему в спину. Он помчался в сторону центрального фойе, где все еще томились многочисленные гости в ожидании позволения уйти. Взгляд механически блуждал по окружающей толпе, ища напарницу. Наконец он заметил знакомую макушку девушку у одного из выходов. «Где владелец?» Без предисловий выдыхает он ей в лицо. «Что?» На лице отразился легкий испуг и растерянность. Его появление было слишком неожиданным. «Где владелец?» Катрин несколько раз моргнула. «Где он?» Вопрос прозвучал более нетерпеливо. Только-только что уехала. Из его горла вырвалось глухое рычание. «Мордрит!» Выплюнул он и снова сорвался с места. Он стремительно бежал до выхода, словно от этого зависела его жизнь. Он бежал и не слышал слов Дармелу, летевших в его сторону. Он должен успеть. Просто обязан перехватить его, ее без разницы. Главное успеть. Вот еще несколько метров. 5, 3, 2. Вот рука крепко обхватывает заветную дверную ручку. Рывок. Еще метр. И он на улице. Порыв холодного воздуха тут же бьет в лицо, но он все равно вглядывается сквозь слезящиеся глаза в ночную мглу. Никого. Не успел. Он уже был готов взвыть от досады, когда на периферии промелькнули задние фонари машины. Рональд тут же кинулся к водителю авто. Он размахивал руками и кричал: «Стой! Тормози!» Но тщетно. Машина стремительно удалялась. Он настолько отчаялся, что был готов прибегнуть к магии, чтобы остановить уезжающего водителя. И ему было плевать на нарушение статуса секретности. Он уже собирался достать волшебную палочку, когда позади него раздался мужской голос. «Кто вы? И что вам нужно?» Этот голос отдавал чем-то старым, полузабытым. Царапал края сознания, вызывал гнев с примесью боли. Очень странно. Рональд обернулся, чтобы воочию увидеть обладателя сего голоса. Тусклый свет уличного фонаря выхватил с полумрака высокого мужчину с черными волосами, что едва доставали ему до плеч. Бледное, лишенное эмоций лицо, и сверкающие прищуренные темные глаза. Разве такое вообще возможно? Глаза в глаза, они пристально смотрели друг на друга. Время замерло. Спустя секунду-две вечность на лице мужчины расцвела легкая циничная ухмылка. «Ну, здравствуй, друг». Осознание истины оглушает. Перед ним стоял живой, невредимый и самодовольный Поттер, убийца его сестры, на свободе. «Ты, браво, Уизли!» — раздались хлопки аплодисментов. 5 баллов Гриффиндору за догадливость. Сознание помутилось, и он перестал себя контролировать. Примечание к части. «Пожалуйста, черканите хоть несколько слов ваших впечатлений. Буду очень признательна». Чаптер 8. «Но Маттер Хоффман идиатхстхат идея и вил универ фаргет». Примечание к части. Очень хотелось не затягивать с главой, так что милости прошу. Заглавие «Хертесицент 100 Марс», Хурицане, https://www.youtube.com/watch/wem/git/pibgam/list/pull/na6hukn3bob/v/9r/w/b/4r/w/g/index/16/option/nel/37/stamars, к эпиграфу, Хестсоре, Енимиис, https://www.youtube.com/watch/lightn5t78/list/pull/na6hukn3bob/v/9r/w/b/4r/w/g/index/17/option/nel/Хестсоре. Гад битомы и не меест хитры то биат ме буты вон те суррендерфиар вон те бет хедиат хоф ме и вон те гоку и итлы и интатхеник хт мы пайны сами мары пауринка верликит хестер мы виатхер вон те гет хе бестов ме и вон те гоку и итлы и интатхелик хт фик хт тилут хе ентов ме дит йоут хинг хат и твалут бет хат ясыт хиса инте атрагиды эм нот гаинг сикс фиит инт хе граунд хест сори. Енимиис Лондон штаб-квартира компании Блацксикхт 8.01 14 сентября 2009 года. Удар. Блок. Еще один блок. Удар. Еще один удар. Тело пело от напряжения мышц. Это был прекрасный, чувственный танец. Смертельный в другой обстановке, но оттого не менее опасный. В нем живут одни инстинкты и ничего более. Никаких мыслей, словно благословение. Любая мысль это отвлечение, а значит ошибка, поражение и смерть. Пусть сейчас и не физическое. Проигрывать я не умел, и не имел права, нигде и ни в чем. Удар, еще один удар, подсечка, захват, и поваленный на пол мужчина глухо застучал рукой по мату в знак собственного поражения, как и 8 бойцов до него, слабаки. И это все, на что вы способны. Недовольство в моем голосе достигало каждого присутствующего в зале человека. На пару минут детских трепыханий. Не позорьте своих мамочек. И вот 10 лет спустя я практически дословно цитирую слова своего сержанта. Пусть и в более цензурной версии, нежели любил выражаться сержант Мара. Франция, март 1999 года. И это все, на что вы способны. Куски говна. Надрывный крик дрилл-инструктора 31 всегда был первым, что слышали сотни новобранцев, когда просыпались по утрам в казармах легиона. И этот же крик сопровождал их на протяжении всего дня, вплоть до отбоя. На пару минут сопливых детских трепыханий. Вы, позор своих сраных мамочек, чего молчите? Языки проглотили, сосунки недоделанные. Так точно, сэр, закричал в унисон с остальными. Дураков спорить среди новобранцев не было, больше не было. Сержант Мара умел быстро и качественно отбивать любое стремление к сопротивлению и бунту. Первые 2 месяца были самыми сложными, третий стал скорее терпимым. По крайней мере, тело привыкло к непомерным физическим нагрузкам и постоянным проверкам на выносливость и силу воли. Подумать только, по собственной воле подписался на эти извращенные издевательства. Хотя какой там выбор, я отчаянно нуждался в документах и деньгах, и если совместные вылазки с Матья еще как-то позволяли сводить концы с концами, то о легализации своего положения в Макглав обычном мире и думать было нечего. Поэтому, когда на глаза попало объявление о наборе всех желающих в Эльгион Транк 32 вне зависимости от их юридического статуса с предоставлением французского гражданства по истечении 3-летней службы, думал я недолго, и на следующее утро отправился в пункт рекрутинга. Правда, кто же знал, что отмотать этот срок будет в разы сложнее, чем пережить 11 лет опеки Дурсли и 2-летнюю войну с Темным Лордом. 34 месяца и 12 дней бесконечного ада пролетят очень нескоро, зато останется новое имя и новая жизнь. Рядовой Блэк, отдельное приглашение выписать, на позицию, есть на позицию. Выкрикнул я и обреченно зашел в центр круга для парной отработки приемов рукопашного боя, запретив себе думать о том, как будет ломить тело на следующий день, и сколько новых синяков и ушибов пополнит коллекцию. В конце концов, сержант Мара оказался неплохим парнем вне службы, пусть и гнал в 10 шкур на совесть. Мистер Блэк попытался возразить последний выбывший, поднимаясь с жесткого мата. Маркус, я резко оборвал его, зная, что тот начнет оправдываться за себя и своих парней. Прайд был неплохим бойцом, да только склонный к мягкосердечности по отношению к своим подопечным, но у каждого свои заморочки. У тебя все более-менее прилично, но защита хромает. Ты рефлекторно оставляешь открытым солнечное сплетение, когда несколько ударов подряд приходится на ноги. Это непозволительно. Один четкий удар противника и ты дезориентирован, выведен из строя, а значит убит. Виноват, исправлюсь, сэр, отозвался тот, медленно разминая плечо. Неужто переусердствовал, Вряд ли, не настолько уж и сильным был тот захват. Ну с этими солдатиками, если через месяц твои бойцы не продержатся против меня дольше 10 минут, я лично спрошу с тебя за их подготовку. Это ясно? Так точно, сэр. Уж надеюсь на это, бросил я ему и развернулся ко всем остальным. А иначе устрою всем адскую неделю 33 с волчьим билетом. Напряженное молчание и гляделки друг на друга сопровождались тяжелыми одинокими вздохами. И пусть не все имели за плечами подготовку в силах специального назначения, но каждый был наслышан об этой изощренной пытке. По-другому испытание длиною в 7 бесконечных дней и ночей, за пределами физических, моральных сил, без сна, отдыха, практически без еды, было не назвать. Свою собственную неделю до сих пор иногда вспоминаю не без содрогания, но и Блацксикх неблаготворительная организация, только лучшие из лучших, вот кто мне нужны, другим здесь не место. Месяц, Маркус, или разжалую отряд до охранников ломбардов, напоследок бросил я, перед тем как покинуть тренировочный полигон. Мышцы сковывало болью, но лучше так, чем чувствовать эти раздирающие изнутри объятия ненависти. 2 дня слишком малый срок, чтобы разгоревшееся адское пламя гнева и злости стихло. Дрожащие пальцы судорожно выхватывали сигарету с опустевшей мятой пачки. Плевать, что сам же запретил курение внутри здания. Доза никотина, как наркотик, укрощала монстра. Что-то зачастил я в последнее время с сигаретами. Но лучше так, чем заливать нервы дурманящим алкоголем. Пусть и вчера меня это не остановило. Тут нужна трезвая голова. Нельзя позволять себе ошибки, когда дело касается прошлого. Слишком многое стояло на кону, хотя руки так и чесались взять еще один грех на душу. Одним больше, одним меньше, количество перестало иметь значение. Тем более сколько раз я представлял себе его смерть от собственных рук за эти годы. Порой этим мечтам могли позавидовать и маньяки. И снова это пламя внутри начинало поднимать свою спящую голову. Даже ударить его в том переулке не успел, пока нас не прервали. Хук правой в челюсть не в счет, кто их просил вмешиваться. Вспышка огня появляется из ниоткуда и поджигает бумажную оболочку. Поднесенная ко рту зажигалка выпадает из рук. Что это? Обман зрения? Это вообще возможно? Чтобы после всех этих лет магия начинала возвращаться? Нет. Я тут же оборвал зарождающуюся надежду. Вряд ли это было бы возможно. Больнее всего было остаться с осколками разбитых мечтаний. Последнего раза хватило с лихвой. Я просто упустил тот момент, когда вспыхнул огонек зажигалки. Всего-то, и теперь воспаленное от усталости сознание подсовывает невесть что. Ау, Блэк, ты вообще спал? Чей-то голос звучал слишком громко. Че что? Сконцентрироваться на вопросе оказалось не так-то просто. Мысли путались и не желали собираться воедино. Ты стоишь посреди коридора с догоревшей сигаретой, вспотевшим лицом и черными кругами под глазами. С тобой все в порядке, Блейз? Я моргнул. Сознание немного прояснилось, и бесполезный окурок отправился на пол, где уже виднелась горка остального пепла. Что он здесь делал? Нет, Чезари Борджиа собственной персоной, съязвил тот. На его лице не было и намека на привычную веселость. Ну что за глупые вопросы? Просто не выспался, стоило только на минуту прикрыть глаза, как болезненные воспоминания снова оживали. И это я думал, что наконец-то смог их забыть. И поэтому устраиваешь разнос бойцам? Уже пожаловались? Блеклая тень ухмылки появилась на моем лице. Недостаток сна в организме заставлял кидаться в крайности. То в драке с подчиненными, то в опустошение мини-бара и никотиновых запасов, а то и вовсе в разрушение окружающих предметов. Кабинет, наверное, все еще был усеян битыми осколками стекла. Им и не пришлось. Я видел вашу тренировку. Знаешь ведь, что ставишь невыполнимое условие. В рукопашке против тебя у них нет ни малейшего шанса. Встряска им только на пользу, отмахнулся я. Мои люди, мне решать, что хотел. Уж не за халявным зрелищем приехал ни свет, ни заря, который, кстати, час. Не помню, где оставил свое часы. Начало 9-го. И что ты забыл здесь в такое время? С удивлением спросил я, прекрасно зная, что тот практически никогда не появлялся в офисе раньше 11-го удара часов. Отсыпался после бурных ночей. Пусть и сейчас, по его же рассказам, несколько остепенился. Твой дружок француз, с недовольством ответил Блейз. Он-то здесь при чем? Я потерял нить разговора. Он не смог тебя найти и позвонил мне. Даже знать не хочу, каким лешим у него оказался мой номер. То есть не смог найти, а позвонить нельзя было. Ты не брал трубку, Устало протянул мужчина и облокотился спиной о стену. Судя по всему, его сон закончился намного раньше, чем тому хотелось. Рука полезла в карман за телефоном. Да нет же, он был на месте. Вместе с 17 пропущенными звонками от Дафны, Драка, Матиа и самого Блейза. Черт, беззвучный, в памяти даже не отложился момент смены режима. Это было в субботнюю ночь или же вчерашним днем между очередной порцией виски, стрельбой и планами мести с ученышу. Все было словно в тумане. Что он хотел? Просил передать, что возвращается обратно во Францию и ждет свою посылку. Решил толкнуть экспонаты через него, Матиа Виртуоз, когда дело касается продажи предметов искусства. Все равно здесь с ними делать нечего. Блейз скривился. Уж тебе виднее, нам-то знать о нем было ни к чему. Ревнуешь? Недоверчиво переспросил я, хотя мог бы и догадаться по их кислому выражению лиц, когда впервые упомянул про Матиа. Зря. Мои партнеры ты и Драка, а не он. Забини промолчал. Тебе удалось что-то выяснить, какого дьявола он здесь забыл? Уточнять, о ком шла речь, не пришлось. Все было ясно и так, пока нет, покачал головой Блейз и, немного выждав, добавил с другой интонацией. Признаюсь, удивил. Тому, что заголовки газет еще не пестрят сообщениями о зверском убийстве одного рыжего ублюдка. Я не стал подбирать эвфемизмы, ни до моральных реверансов. Настроение и без того было паршивым. Именно, не беспокойся, я отдаю себе отчет в том, чем это чревато. Тихий писк оповестил о новом сообщении. Босс, я кое-что нашел. Ка, прекрасно. Вот уж кто умел находить информацию, так это штатный специалист по кибербезопасности. Какой прекрасный эвфемизм взломщика и хакера. Кстати, нам так и не удалось познакомиться с твоей очаровательной незнакомкой. Резкая смена темы ведь не бегство, только б не очередная речь об осторожности в исполнении Блейза. Вечный голос разума в нашей компании. Хотя кто еще мог им быть, как не юрист с лицензией адвоката. Мастер канонизации преступлений в глазах закона. Ей не здоровилось, и она почти сразу покинула прием, и не застала второй акт трагикомедии. Повезло, не нужно было обладать пророческим даром, чтобы предсказать передовицы воскресных и утренних газет. Журналисты сходили с ума в попытке перещеголять друг друга. Новое направление в перформансе. Безумство художника, кровавое искусство, выставка убийцы. И это были еще самые мягкие варианты. Еще одна проблема в копилку к остальным. Они вообще когда-нибудь перестанут сыпаться на голову, или чертов круг вечен, и слава Мерлину, до сих пор в дрожь бросает, и никто ничего не знает, ни вопрос, констатация факта. С нескрываемым разочарованием отметил я. Ладно, это все лирика. Передавай своей мадмуазель мои наилучшие пожелания. Улыбка счастливого человека тотчас расцвела на лице друга, стоило упомянуть его девушку. Похоже, у них действительно все серьезно. Обязательно, Блейз склонил голову, принимая пожелания, и приведи ее к нам как-нибудь. Уверен, не я один хочу с ней познакомиться. Как насчет пятничного вечера у нас дома? Звучит отлично. Я поговорю с ней. Спасибо, Гарольд. Тогда договорились. Я дружески похлопал Блейза по плечу и добавил. Ладно, я пойду. Приведу себя в порядок, хотя бы внешний, раз уж внутри царит полный бардак, и устрою встречу тет-а-тет с Карлосом. Нам о многом нужно было поговорить. Хорошо, тогда я попозже загляну. Блейз кивнул и направился в противоположную сторону коридора, но не успел он сделать и несколько шагов, как остановился и обернулся. Ах да, чуть не забыл, Драка сегодня не будет. Не будет, я нахмурился. Он поэтому ему трижды звонил вчера. Что случилось? Ты забыл? Удивленно переспросил Забини. О чем забыл? Я начинал раздражаться. Неужели сложно было просто прямо ответить на вопрос и не тянуть кота за хаем? Неважно, просто не тянуть. Хотя и неудивительно, со всеми этими событиями, про себя проговорил мужчина, прежде чем громче добавить. Сегодня Люциуса выпускают. В честь этого Малфоя устраивают маленький семейный праздник. Разве Драка тебе не говорил? Точно. Как же я мог забыть? Совсем все вылетело из головы из-за воскрешения прошлого. В таком случае как-нибудь день переживем без нашей блонды. Семья – это святое. Святое. Особенно для тех, у кого ее раньше не было. Моя маленькая обретенная семья. И позавчера они оказались слишком близко от опасности. А я все еще не знаю, кем был этот сумасшедший. Лондон-кофейня, неподалеку Скотленд-Ярда, 10.44, 14 сентября 2009 года. Голова гудела от недосыпа и переизбытка мыслей. Сколько он спал за эти дни? 3 часа, 5 или вообще ни одного? Он уже и не помнил, все слилось в единый водоворот непрекращающихся сцен прошлого и полной старой заржавевшей боли настоящего. Залеченная разбитая губа продолжала напоминать о себе фантомной болью. Дредклав Поттер, спустя стольких лет безуспешных поисков этого ублюдка, истраченных зелий, проведенных ритуалов, призванных чар, когда он почти смирился с тем, что убийца останется на свободе, судьба удивительным образом снова столкнула его лицом к лицу с этим мерзавцем, бывшим некогда его лучшим другом и братом, и чтобы что, снова упустить его из своих рук. В тот самый момент, когда он наконец оказался у него в руках, и весь вчерашний день, что он потратил на ритуал поиска, вновь был потрачен впустую. И это, когда он точно знал, что они оба находились в одном и том же городе. Он мог бы убить его тогда там в том переулке, голыми руками. Уж в этом он был уверен, и пропущенный ответ удар совершенно ничего не значил. К тому же смерть была бы слишком легким исходом, практически избавлением. Нет, такого удовольствия он никогда бы ему не доставил. Убийца должен гнить в сырой камере Азкабана, но никак не расхаживать по галерее в дорогущем костюме с мерзкой ухмылкой хозяина вселенной. Да и еще эти таинственные исчезновения людей, в поисках которых он не продвинулся ни на шаг, и за что ему очень скоро влетит от своего начальства. Терпение Ричарда было далеко от ангельского, особенно когда в деле замешаны родственные узы высоких чинов. А тут еще и этот жуткий труп девушки с навевающей дурные воспоминания кровавой надписью. Куда ни глянь, всюду гора проблем, без варианта выхода. Великобритания, графство Девон, семейный склеп Уизли, август 1998 года. Одинокий молодой мужчина неподвижно застыл у края каменной ограды семейной усыпальницы. Ветер беспощадно трепал края его форменной красной мантии, но он будто и не замечал этого. С тяжелым сердцем он смотрел на высеченную в граните надпись. Дженевра Молли Уизли, 11 августа 1981, 17 апреля 1998. Покойся с миром, возлюбленная дочь и сестра, та, кого он не сумел уберечь. Сегодня ей должно было исполниться 17. Самое начало жизни, что оборвалось так неожиданно и так трагично. И кем? Человеком, который был его другом, практически братом. Он бы закричал от переполняющей его боли, гнева и скорби, но крик застревал где-то глубоко внутри, а сил на слезы больше не осталось. Проведя рукой по надгробию сестры, он ощутил лишь холодный бесчувственный камень, что стал ее последним прибежищем в вечности. После нее не осталось даже портрета, никто не был готов к тому, что после окончания войны и наступления долгожданного мира случится нечто подобное. Ведь все только начинало налаживаться. Теперь же его душа была словно выжженная пустыня, на бесплодной почве которой ничего не прорастало, кроме злости и отчаяния. Он винил в случившемся также и себя, ведь это он не доглядел, не уберег младшую сестренку от человека, что спелся с выродками пожирателей. Он должен был это предвидеть, должен был распознать все тревожные звоночки наступающей беды. Должен был, но не смог, и вина продолжала терзать его все эти месяцы, вплоть до сегодняшнего дня. Когда-нибудь он отомстит. Когда-нибудь он заставит этого ублюдка ответить за все сполна. Ведь что бы там ни считал Визингомот, наказание не соответствовало совершенному преступлению, и когда-нибудь справедливость восторжествует, уж об этом он позаботится. Позади раздались чьи-то тихие осторожные шаги. Даже не поворачивая головы, он знал, кто это был. Дуновение ветра донесло до него легкие нотки знакомых древесных духов, столь любимых Гермионой. Появление бывшей девушки было весьма неожиданным. «Не ожидал тебя встретить», — хрипло произнес Рональд, так и не отведя взгляда от высеченного в камне имени сестры. «Но спасибо, что пришла ее навестить. Это многое значит для нас двоих. Я не могла поступить иначе, она ведь была моей подругой», — с грустью отозвалась Гермиона и наклонилась вперед, чтобы положить букет белых лилий на гранитную плиту. Тихо прошептав «С днем рождения», Джинни, она поднялась и посмотрела на стоящего рядом парня. Он сильно изменился за те несколько месяцев, что прошли с их последней встречи. В глазах исчез прежний живой огонек, лицо осунулось, а под глазами образовались темные круги. Он был измотан и совершенно не скрывал этого. «Ты все же решил стать Аврором?» Это не было вопросом, лишь утверждением. «Как видишь», Рон пожал плечами и с нескрываемой горечью в голосе добавил. Кто-то же должен быть на страже закона и справедливости и защищать простых жителей от произвола всяких мразей. Девушка поежилась, стоило ей услышать эти полные яда слова, направленные на их друга детства. Он не виноват в случившемся, тихо, но убежденно проговорила она, снова возвращаясь к вопросу, что стал причиной их расставания. «Как же ты не поймешь, он бы никогда не сделал этого, наш Гарри». Но закончить предложение ей не дал яростный крик. «Не смей, не смей произносить это имя на могиле моей сестры». Испуганно дернувшись, Гермиона рефлекторно сделала шаг назад и покачала головой. Она-то думала, что ему просто требовалось время, дабы остыть, все обдумать и понять, что их Гарри не виновен в смерти Джинни, что все это было просто дурацким недоразумением. Но, видимо, она ошибалась. «Как скажешь», — резко бросила девушка и повернулась, чтобы уйти. Но прежде чем вихрь трансгрессии унес ее прочь, она успела напоследок произнести: «Надеюсь, что когда-нибудь ты изменишь свое мнение и поймешь, как глубоко ошибался. А до тех пор, прощай». «Скатертью дорога», — огрызнулся Рон в пустоту. «Наверное, это и к лучшему. Сейчас гораздо важнее была месть за погибшую сестру, чем любовь и личное счастье». И он снова повернулся к каменной плите. «Твоя смерть не останется неотомщенной, да будет магия мне свидетелем», — горячо прошептал он. Прозвучавшая клятва не осталась без ответа. Яркий столб белого света на краткое мгновение озарил все пространство. Магия приняла его клятву. За этими тягостными размышлениями его и застал недовольный голос напарницы. Очень недовольный голос, к слову. «Ау, земля вызывает Уизли. Может, ты наконец-то соизволишь объяснить, что это вообще было? Где ты снова пропадал? Даже трубку не поднимал. Кстати, если тебе по-прежнему интересно, я только что вернулась с планерки у начальства разноса, где услышала тонну незаслуженного дерьма в свой адрес, по твоей вине, между прочим. Как вообще? Прости», — выдавил он из себя. Покрасневшие кончики ушей пылали жаром и выдавали его истинные чувства с головой. Каждое ее слово было прямо в цель. Ему стало очень стыдно. Не за свое поведение, нет. Обжигающие внутренности чувство неловкости и стыда накрыло его из-за осознания того, что по касательной задело его коллегу, которая не должна была отвечать за его проступки. «Прости», — снова повторил он и впервые поднял уставший взгляд на стоящую напротив него женщину. «Мне действительно очень жаль, что тебе досталось по моей вине». Выражение гнева несколько поубавилось на ее лице, и она с тяжелым вздохом присела за столик рядом с ним. «Ты можешь объяснить, какая муха тебя вообще укусила? Зачем ты с кулаками полез на этого Блэка? Я ничего не понимаю. Что он тебе сделал? Еще повезло, они согласились не подавать иска о полицейском произволе, иначе выговором бы точно не обошлось. Но ты должен извиниться, извиниться», — выкрикнул Рон, едва не поперхнувшись. Кто-то из посетителей кофейни недовольно оглянулся в их сторону, но ему было все равно. Само предположение подобного ртутью разъедало последние рубежи его спокойствия и самоконтроля. «Перед этим ублюдком, ты хоть понимаешь, о чем меня просишь? Так объясни тогда, что происходит». Кэтрин устало потерла переносицу. «Ты сам на себя не похож, и, пожалуйста, говори потише, мы тут не одни». Рон снова взъерошил свои волосы, отчего они теперь больше напоминали разоренное осиное гнездо, и взял в руки бумажный стакан с недопитым кофе. Он сделал глоток и поморщился. «Помнишь, я рассказывал про свою сестру?» «Да», — нахмурилась Кэтрин, недоумение так и читалось на ее лице. «Ты говорил, что она давно погибла, что ее убили». «Да, Поттер ее и убил, представляешь, тот самый, перед которым ты хочешь, чтобы я извинился». «Какой еще Поттер? Ты издеваешься надо мной? Ты кинулся с кулаками на Блэка. Он и есть Поттер. Сменил имя, но его лицо и голос я никогда не забуду. Ты серьезно? Ты понимаешь, что сейчас бездоказательно обвиняешь Чело?» Она прервалась на полуслове и окликнула проходящего мимо официанта. «Большой карамельный латте, пожалуйста, только покрепче». «Спасибо». Она снова обернулась к нему и более мягким голосом продолжила: «Я специально заглянула в базу данных после планерки и все проверила. Его зовут Гарольд Блэк, 1980 года рождения, гражданин Французской Республики, родился в Лондоне и здесь же живет последние 4 года. Никакой информации о судимостях, тем более иных криминальных записей за ним не обнаружено. Служил в французском иностранном легионе, дослужился до офицерской должности, даже есть несколько медалей за храбрость. Мне действительно жаль твою сестру, но ты просто обознался, обознался, обознался», — механически повторил он за ней. «Ты думаешь, что я мог обознаться, когда речь идет о моей сестре? Такого ты обо мне мнения? Нет, нет, я верю тебе. Но у тебя есть доказательства, нельзя обвинять человека только на голословных утверждениях. Доказательства, конечно, они были. Да вот только как покажешь, могли воспоминания Думасброда, результат преориенкантатим или показания свидетелей под сывороткой правды, она сочла бы его сумасшедшим при первом же слове. А ни магических доказательств у него не было. Пока что не было, они будут, поклялся Рон. Если уж министерство в свое время отказалось его сажать, он сделает это сам с помощью маглов, раз уж тот теперь, судя по всему, живет простецкой жизнью. Так даже будет легче, определенно должно быть легче, уж он-то найдет способ. Вот когда будут, тогда и поговорим, а до тех пор не трогай его, она отсалютовала ему своим бумажным стаканчиком, затем сделала глоток локтя и задумчиво прикусила губу. Хотя, ты знаешь, это действительно странно, я имею в виду его службу в легионе. А чем ты? Спросил он, хотя в голове вертелось множество других вопросов. Что еще за легион? Армия что ли? И что примечательного в этом? Вполне в духе убийцы, пойти на войну, чтобы безнаказанно и дальше проливать чужую кровь. Служба в легионе дает право на получение не только французского гражданства, но и на новое имя. Так что, возможно, ты и прав, и в этом что-то есть. А я о чем тебе говорил? Эмоционально воскликнул Рон. Губа все еще отдавала тупой фантомной болью и подпитывала глухую злость. Хорошо, я еще покопаюсь в биографии Блэка, может получится узнать что-то новое. А ты сможешь? Я обязательно тебе сообщу, как узнаю о подвижках в расследовании гибели Уоллиса. Спасибо, робкая улыбка появилась на ее лице. Только очень прошу, не совершая опрометчивых поступков. Обещаешь? Конечно, может это как раз тот шанс, который ему и нужен, чтобы навсегда решить проблему по имени Гарри Поттер, как там его Блэк. Недолго тебе осталось ходить на свободе, теперь не избежишь карающей руки возмездия. Слушай, Кэт, есть еще такое дело. Лондон, штаб-квартира компании Блэксикх, 1353, 14 сентября 2009 года. Раздражение накатывало с каждым часом все сильнее и не отпускало. Дошло уже до срывов на нерадивых подчиненных. А все потому, что добраться до 16 этажа, где находилось гнездо технарей и тэшников Карлоса, получилось далеко не сразу. Каждый раз, стоило выйти из кабинета в сторону лифта, как обязательно кто-то выскакивал из него с очень срочным и нетерпящим отлагательства вопросом. Все будто сговорились. «Как-нибудь переживем без нашей Блонды», — мысленно перекривил я сам себя. «Вот именно что как-нибудь. Стоило тому впервые за все годы взять себе отгул». Так сразу же все его подопечные превратили мой кабинет в место своего паломничества. Идеи, разработки, проекты. Каждому требовалось высокое одобрение, индульгенция, снимающая ответственность, мать вашу, хороший пинок, вот что им требовалось. Видимо, слишком обходительным был с ними Драко, вот они и сели все ему на шею и свесили лапки. И когда, наконец, перед глазами замаячило электронное табло заветного этажа, воздух чуть ли не искрился от напряжения. «Карлос, ну хоть ты-то порадуй меня, с места в карьер, без приветствий и прелюдий», — фальцетом пропел я. Вышеупомянутый парень аж вздрогнул от неожиданности и чуть не пролил свой энергетик на клавиатуру. Парнишка Сквиб, от которого отказалась собственная семья, обычная история для старинных чистокровных семей. Повезло ему только в том, что до совершеннолетия ему оказывали материальную помощь, а не выкинули одиннадцатилеткой на улицу без гроша в кармане, как поступали многие другие семьи. Оказавшись за бортом привычной жизни, он довольно быстро открыл для себя компьютер, интернет и те возможности, которые он предлагал для любознательных мальчиков с обидой на весь мир. «Сейчас, босс», — подскочил он, когда опасный для техники напиток был благоразумно отставлен в сторону, «я все подготовил. Вот, секунду, оно же было где-то здесь. Сейчас, так где же оно?» Местный ураган сметал все кругом себя. Листы бумаги падали и взлетали, папки переворачивались. Многострадальная жестянка снова норовила свалиться и похоронить с собой все в радиусе метра. «Карлос, прекрати мельтешить», — рявкнул я, когда на очередной круге поисков какая-то весьма увесистая папка едва не прилетела мне в лицо. «Что ты там нашел интересного?» «Да, простите, секунду», на этот раз парнишка залез аж под стол. В другой момент я бы посмеялся от комичности картины, если бы не был бы так раздражен. При всех своих способностях, он на удивление отличался скверной организованностью. Вот, нашел, он протянул мне тонкую папку, как-то даже слишком тонкую, несколько листов и фотографий.